Глава 9. Ульяна. Следующие два дня я металась, как птица в клетке. Одно радовало — дочери было значительно лучше. Мы даже сходили в поликлинику и взяли справку для посещения детского сада. Спрей из Турции правда очень помог. Хотя кто его знает. «Мама, пойдем в кафе?» — тащила малышка в сторону того самого места, где еще недавно мы сидели с ее отцом. У меня сердце заходилось от страха. Казалось, неотвратимое знакомство было неизбежно, и я ничего не могла с этим поделать. Мне нужно было как-то решить этот вопрос, что-то предпринять. Диана обещала в случае чего связать меня с юридическим агентством, где она работала. Там были самые лучшие специалисты в городе, да и, наверное, в стране в целом. Мы с ней договорились, что если что-то пойдет не так, то я рискну к ним обратиться. Ценник там был космический, а по социальным программам я проходила со скрипом как раз из-за самой ситуации. Нет, у Трофимовой Мирославы Илларионовны для женщин, попавших в сложную ситуацию, были специальные предложения, но... Мира, героиня моей первой книги, «Подари мне меня». Я понимала, что шансов получить одобрение у меня крайне мало. По-хорошему, я не причисляла себя ни к нуждающимся, ни к тем, у кого сложные жизненные условия. Эх. Но то, что варианты, хоть и призрачные, но и имелись, уже радовало. Ласково ответила дочери. «Давай зайдем. Что ты будешь?» «Ту картошку. Можно? Я же уже поправилась?» Маленькие хитрые глазки смотрели с надеждой, и я не смогла отказать. Вот же лиса. Знает, как я не люблю, когда она ест сладкое, но иногда так подходит к постановке вопроса, что ей очень сложно отказать. Купила пирожные, и мы сели за столик. Слава богу, другой. Диана как раз прислала мне несколько судебных решений, касавшихся аналогичных дел. Но все они все равно были немного иными. В одном и вовсе девушка сама призналась, что специально все провернула ради выплат и статуса матери-одиночки. И ее наказали. Самое страшное в этой ситуации было то, что я пока не понимала, как скрыть факт отцовства Осипова. Как бы я или Диана ни крутили, все равно выходило, что он так или иначе должен узнать. Ни один судья не пойдет на такой подлог. А простой развод с ребенком невозможен. Только суд. Я смотрела на дочь и не представляла, что случится, если Арсений войдет в нашу жизнь. И как? Это меня он и его семья сочли деревенской выскочкой, без рода и без племени, хабалкой, что решила нажиться на их несчастье и воспользоваться ситуацией. Как будто не Осипов умолял меня помочь и выйти на время за него замуж, а это я придумала хитроумную схему по его охмурению. Злость и обида вспыхнули с новой силой. А ведь я так до конца и не узнала, зачем ему был нужен наш брак. К слову, фиктивным он не был, это доказывала дочь. По крайней мере, с моей стороны. А может, поднять какие-то данные с тех времен и показать, что брак был недействительным, как-то предложила Диана. Но я бы ни за что не рискнула переходить дорогу Осипову. Он опасен, и очевидно, что такого мне не спустят. А вдруг он решит отобрать дочь? В общем, чем больше я углублялась в дебри юриспруденции, не говоря уже о том, что изучала вопрос в целом, тем четче понимала, что в ловушке. Вопрос только в том, кто прижмет меня к стенке сильнее — Осипов или правоохранительные органы. Пока дочь весело поедала картошку, болтая ногами, я любовалась ее точеным профилем. Как же защитить мою малышку? Обратиться за помощью к начальнице? Она у меня тоже была не самым последним человеком, но вряд ли ее влияние распространялось на такие сферы. Зазвонил телефон. Покосилась на него, как на ядовитую змею, и не зря. На экране высветилось имя Осипова. Вот почему нельзя просто скинуть сообщение в мессенджере? Может, я социофоб? Но делать нечего. Он же и приехать может. Чисто из любопытства, чтобы оценить моего хахаля. Поэтому взяла трубку и как можно более спокойным голосом сразу решила взять быка за рога. «Ты можешь написать мне время и место. Не могу сейчас говорить. И тебе привет, Уля. Хватит уже строить из себя железную леди. Мы оба знаем, что ты не такая. Предпочитаю, чтобы ты общалась со мной нормально. Невеста твоя с тобой пусть нормально общается». Чуть не ляпнула я, вовремя прикусив язык. Спорить с ним бесполезно. Да и вообще, в его понимании аппетитная задница — это адекватно. «Так ты скинешь?» — не стала сдаваться я. «Скину, а при встрече по заднице тебе настучу. За своеволие». «Это тебя твой мужик так разбаловал?» «Не твое дело», — все же не удержалась я. «Ошибаешься, жена? До встречи!» И он бросил трубку. Почему-то меня затрясло после этого диалога. Следом за ним пришло сообщение со временем и местом. Страшно. Очень страшно, и я не представляла, как подготовиться. Но лучше сходить и узнать все обстоятельства сразу, чем... «Мамочка, пойдем?» — спросила дочка. Она уже все доела и выглядела расслабленно и безмятежно, как и полагалось ребенку. Я обняла ее и поцеловала, отвечая: «Конечно, милая, идем».